Глава 7. У жениха моей сестры было условие. Он верил, что Валерия... Увидела злобную усмешку на лице Орлова и поняла, что уточнять не нужно. Сам понял. «И как же допустили просчет?» «Она...» Слова давались с трудом. Перепутала номера. «Ну надо же, какая трагедия!» Издевался, притом с раздражением, грубо. Удивительно, что не с матами. «Да, для меня», — обреченно прошептала и потянулась до ручки, но грубая фраза вернула на место. «Сколько?» Наши взгляды встретились. Лучше бы не смотрела. Он уничтожал, презирал, ненавидел. «И кто?» Тот, кто всегда использует? Да он и сейчас использовал. Так что бесится? Не твое дело. Как понимаю, я тебе должен. Да, должен отстать от меня. И все же, мне интересно, во сколько ты себя оценила. Просто интересно, чтобы задуматься, смогу потянуть такое удовольствие. Чувствовала себя отвратительно, презирала себя, но сама виновата. «Мне нужно идти», — выдохнула с силой, сжимая сумку. «Ты никуда не уйдешь, пока не ответишь», — отчеканил, продолжая смотреть. «Это так принципиально?» «Не представляешь, насколько», — ядовито уточнил Сергей. «Если я отвечу... Ты отпустишь меня и больше не подойдешь? Я не даю обещаний. И что так? Не вижу в этом нужды. Тогда оставайся без ответов. Надо же, какая наглая девственница мне попалась. Разговор зашел в тупик. Сглотнула и проговорила. Это ты попался на моем пути. Не забывай. Орлов застыл в ледяной маске, а потом лениво бросил мне в лицо. «Хорошо. Скажешь, и я отпущу тебя». Не верила ему. Он ненадежный, делает только то, что хочет. Доверять ему может только глупый и безнадежный. «Или все же запало? Специально тянешь время?» Тут он шикарно улыбнулся и положил свою руку на мое бедро. Наглец! Моментально откинула ее и прошипела. «Да с тобой нормальная бы не легла! Псих, повернутый на своей царской персоне! Кому ты нужен?» «Получается, ты ненормальная?» «Я допустила ошибку, о чем жалею». Молчание. Он гневно смотрел и требовательно ждал. «Открой дверь!» «Я жду твоего ответа». «Жди, кто тебе не дает, а мне нужно...» «Отлично, тогда прокатимся», — заявил Орлов и повернул ключ зажигания, крутанув руль в левую сторону. Испугалась. И еще я не ожидала такого поворота. «Ты больной? Я с тобой никуда не поеду!» Закричала, вцепившись в его руку. «Я тебя не спрашиваю. Пожалуй, мне плевать на цену. Я готов...» Все, достала. С яростью посмотрела на него и закричала. «Цена — это жизнь моего отца. Доволен? Все? Успокоился? Можно идти? Или еще подробности нужны?» «Что?» «То! Мне деньги нужны на операцию моего отца». «И это повод?» «Для тебя нет. А то, что я зарабатываю, хватает лишь на жизнь и долги. Все, больше ничего. Поэтому я так поступила. Да, глупо и мерзко. Но тогда я видела в этом надежду. Я устала. Да, устала и поверила сестре. Но за это получила свое наказание». Так что можешь успокоиться. Ты никому не нужен, и на твою свободу никто не претендует. Просто в номере оказался ты». Отвернулась, махнув головой, пытаясь успокоиться и не кричать. Погано получалось. Выдала злобный рык и уже спокойнее начала. «Мне нужно идти. Я бы не хотела, чтобы меня уволили. Я единственная, кто работает в семье. Тебе не понять, но поверь, это важно». «Ждешь жалости?» — ледяным тоном спросил, удивляя безразличием на лице. Ни одной эмоции. А ведь до этого такой стихийный ураган наблюдала. Сделал свои выводы? Пусть. Нажала на ручку, но дверь Орлов так и не открыл. Кто бы сомневался, лжец. «Мне плевать, что ты там подумал и решил. Я объяснила, как ты и хотел. Теперь открой дверь и уж позаботься, чтобы мы больше не встречались никогда». Тишина смутила. Он там уснул? Повернулась и нахмурилась. Орлов не смотрел на меня, только вперед на дорогу, не мигая, словно застыл. «Тебя никто не держит, свободно». В следующую секунду раздался щелчок. Он снял блокировку. Больше ничего не требовалось. Открыла дверь и вышла, быстро двигаясь к крыльцу. Не хотела опоздать. Одному была рада, что больше Орлова не увижу. Не сомневалась. Он получил, что хотел, и даже больше. Пусть ищет другую жертву.